Выслушав ее, Йорик Бирнисон взял крышку от банки с печеньем и мигом свернул ее в маленький плоский цилиндр. Она изумлялась ловкости его лап, в отличие от остальных медведей. У него и его собратьев был противопоставленный большой палец, благодаря чему он мог прочно удерживать обрабатываемые предметы. И у него было врожденное ощущение твердости и гибкости металла. Ему достаточно было взять кусок железа, согнуть, разогнуть, а потом провести когтем круг, и металл тут же принимал нужную форму. Это он и проделывал сейчас. Согнул края так, чтобы они образовали бортик, а потом выгнул для новой банки крышку. По просьбе Лиры он изготовил две штуки. Одну такого же размера, как жестянка из-под курительного листа, а другую чуть больше, чтобы набить туда вдобавок шерсти, мха или лишайника и заглушить звук. Когда ее закрыли, она оказалась точно такой же величины и формы, как аллитиометр. Работа была окончена, и Лира села рядом с Йориком Бирнисоном, который продолжал обгладывать оленью ногу, затвердевшую от мороза. — Йорик, — сказала она, — трудно жить без Дэймона. Тебе не одиноко? — Одиноко? Не знаю. Вот, говорят, тут холодно. Я не знаю, что такое холод, потому что не мерзну. И что такое одиночество, не знаю. Медведи созданы одинокими. А свальбардские медведи? Их же там тысячи, так я слышала. Он не ответил. И сустав оленьей ноги разорвался в его лапах с треском расколотого полена. — Извини, Йорик, надеюсь, я тебя не обидела, я просто любопытная, особенно насчет свальбардских медведей, из-за отца, понимаешь? — Кто твой отец? — Лорд Азриэл. Его взяли в плен на Свальбарде, понимаешь? Думаю, жрецы его предали и заплатили медведям, чтобы они держали его в тюрьме. — Не знаю. Я не свальбардский медведь. — Я думала, ты был... — Нет. Был я свальбардский, а теперь нет. Меня выслали в наказание за то, что я убил другого медведя. Поэтому меня лишили и чина, и богатства, и брони, и отправили жить на окраине людского мира. И драться, если кто наймет, или делать черную работу, и топить свою память в неочищенном спирту. Зачем ты убил другого медведя? Рассердился. Мы, медведи, умеем смирять взаимный гнев. Но я вышел из себя. Я убил его и был справедливо наказан. — Так ты был важной персоной? — изумилась Лира. — Прямо как мой отец. И с ним случилось то же самое, когда я родилась. Он тоже кого-то убил, и у него отняли богатство. Это было задолго до того, как его посадили в тюрьму на Свальбарде. Я ничего про Свальбард не знаю, только что он на далеком севере. Он весь покрыт льдом? Ты можешь добраться туда по замерзшему морю? — Не с этих берегов. Море к югу от него иногда замерзает. Иногда нет. Понадобилась бы лодка. Или воздушный шар. Или воздушный шар. Да, но еще попутный ветер. Он вгрызся в оленью ногу, а Лире вспомнились ведьмы, летевшие в ночном небе, и ее осенила безумная идея. Но она ничего не сказала о ней. и стала расспрашивать Йорика Бирнисона о Свальбарде и жадно слушала его рассказы о медленно ползущих ледниках, о скалах и плавучих льдинах, где устраивают лежбище сотни моржей с белыми бивнями, о море, кишащем тюленями, о нарвалах, скрещивающих свои длинные белые бивни над ледяной водой, о мрачном, одетом в железо, береге, о скалах в полкилометра высотой, где гнездятся и реют в воздухе грязные скальные мары, об угольных шахтах, об огненных шахтах, где кузнецы-медведи куют толстенные листы железа и склепывают их в броню. «Йорик, если у тебя отобрали броню, откуда взялась эта?» «Я сделал ее сам, на новой земле, из небесного металла. Пока не сделал ее, я был не целый». «Значит, медведи могут сами сделать себе душу», — сказала она. «Столько еще неизвестного в мире. Кто король Свальбарда? У медведей есть король?» «Его зовут Йофур Ракнисон». Это имя Лири что-то напомнило. Она слышала его, но где? И голос тогда был не медвежий и не цыганский, то был голос ученого, отчетливый и педантичный, лениво-высокомерный, типичный для Иордан-колледжа. Она повторила имя про себя? Ну, конечно, она его слышала. И тут вспомнилось. Комната отдыха. Ученые слушают лорда Азриэла. Это был пальмеровский профессор. Он что-то сказал про Йофура Ракнисона. Он употребил слово «панцербьорн», которого Лира не знала, и не знала, что Йофур Ракнисон — медведь. Но что же он тогда сказал? Что король Свальбарда тщеславен, к нему можно подольститься, и что-то еще... Вспомнить бы, столько всего случилось с тех пор. «Если твой отец — узник у свальбардских медведей, — сказал Йорик Бирнисон, — ему не убежать. Лодку там сделать не из чего, нет леса. С другой стороны, если он человек благородный, с ним будут обходиться достойно. Ему дадут дом со слугой, пищу и топливо». «А вообще медведей можно победить?» «Нет». «Или перехитрить?» Он перестал есть и посмотрел ей в глаза, потом сказал: «Ты никогда не победишь бронированных медведей. Ты видела мою броню? Теперь посмотри на мое оружие». Он бросил мясо и поднял лапы, показал ей черные ладони. Они были покрыты толстой, ороговелой кожей, и каждый коготь был длиной, по крайней мере, с ее ладонь, острый как нож. Он позволил изумленной Лире провести по ним рукой. «Одним ударом проламываю череп тюленю, — сказал он, — или ломаю человеку хребет, или отрываю конечность. Могу и кусать. Если бы ты не помешала мне в Троллезунде, я разгрыз бы его череп, как яйцо. Но хватит о силе. Теперь насчет хитрости. Ты не можешь обмануть медведя. Хочешь доказательства? Возьми палку и фехтуй со мной».